а чая с сахаром. Как правильно попросить? Стакан или чашку чая, а к нему сахара, или же стакан, чашку, чаю и сахару, кусочка 2-3. Национальный корпус русского языка подсказывает, первый вариант встречается в два раза чаще второго. Выбор зависит, на первый взгляд, от авторских предпочтений. Заглянем на литературный чаек. Вот красочная картина не очень приятного чаепития из очерков Москвы Николая Скавронского 1860-х годов. Беда, если некоторые гуманные хозяева имеют привычку приглашать на некоторые праздники некоторых приказчиков к себе на чашку чая. Эта несчастная чашка чая колом в горле становится у каждого из них при господствующей обстановке. Во-первых, примут их как оплеванных, хозяйка и хозяйские дети еле удостоят ответом на их униженные поклоны. Разве какой-нибудь подлипало, начинающий забирать в руки хозяина, окажется посмелее и, откланившись, вступит с хозяином в речь. Выпившие по чашке, все непременно обернут чашки вверх дном. Последует односложное «кушайте», нальют по другой. Молчание ложится тяжелым гнетом. Оно яснее всего показывает, какие тут отношения одного к другому. «Невыносимо для совестливого человека», — говорили некоторые нам, оставляя эту нравственную пытку. Кое-кто посмелее выпьет третью, и потом надо, сколько требует приличия, посидеть. Прежнее молчание и гнет. Иметь в числе знакомых тонко воспитанную женщину для чашки чая по вечерам было бы приятно, но такая чашка чая что-то не представлялась. Откровенничает герой повести Бабарыкина «Поумнел» 1890-й. А из мемуаров Николая Варенцова «Слышанное, виденное, передуманное, пережитое» 1930-е годы следует, что у купечества чашка чая означала собрание кредиторов с предложением скидки. В наше время в одном из номеров «Ландшафтного дизайна» 2003 года появляется рассказ о чайном домике и церемонии чаепития в саду утренней росы с заключением «Чашка чая может вмещать больше, чем целый мир». С другой стороны, в «Женитьбе Гоголя» 1830-е годы яичница, получив от невесты приглашение в вечеруде на чашку чаю, чтобы пожаловали, досадует. «Ох уж это мне чашка чаю! Вот за что не люблю сватаний? Пойдет возня! Сегодня нельзя, да пожалуйте завтра, да еще послезавтра на чашку. Да нужно еще подумать, а ведь дело дрянь, ничуть не головоломное. Черт побери! Я человек должностной, мне некогда!» А Гончаров во «Фрегате Паллада» 1855 года пишет об исключительно русской страсти к чаепитиям. Впрочем, всем другим нациям простительно не уметь наслаждаться хорошим чаем. Надо знать, что значит «чашка чаю», когда войдешь в трескучий 30-градусный мороз в теплую комнату и сядешь около самовара, чтобы оценить достоинство чая. В читанной многими старой крепости Беляева есть такое описание. Постель отца гладко заслана, на столе стоит недопитая чашка чаю. По-прежнему по утрам манная каша и чашка чаю описывает незатейливый московский завтрак Акуджава в романе «Упраздненный театр». Это конец 80-х, начало 1990-х годов. Максим Кантор в повести «Одного достаточно» 2011 прославляет быт, устроенный по правилам Маяковского. Ничего лишнего. Книга, стол, стул, чашка чаю. А еще национальный корпус приводит сообщение об открытии двух разных ресторанов – «Чашка чая» и «Чашка чаю». Так где правда? Конечно, в какой бы вы форме родительного падежа вы не поставили соответствующее существительное, сладким чаем вас угостят. Но форма чуть-чуть повлияет на содержание просьбы. «Дайте мне, пожалуйста, чая» – закономерная просьба, когда речь идет о чае вообще, в противоположность, к примеру, кофе или какао, то есть о качестве, а не о количестве напитка. Допустим, вкус и аромат чая вам милей. «Дайте мне чаю» – здесь уже речь о чашечке или о стакане чая, а не обо всем чайнике, не о чае вообще. Когда вам нальют заварки, вы можете попросить добавить кипятку. Опять же, не вообще, а столько, сколько вы захотите и сколько вместит стакан или чашка. Правило, возможно, таково. Окончание «у» появляется с присущим этой форме разговорным оттенком в родительном падеже у существительных, называющих какое-то вещество. Если речь идет не об этом веществе вообще, тогда используется форма на «а», а о каком-то его количестве. Например, можно купить килограмм сахару, полагая, что сладость сахара подсластит какую-то горькую жизненную ситуацию. А к чаю и сахару еще и сыру, метку, миндалю. Можно запасти керосину и скипидару на черный день, достать воску и сделать свечи и так далее. Еще в родительном падеже могут оканчиваться на «у» некоторые собирательные существительные, если речь идет о части целого. Когда вы замечаете, что на улицах и в метро много народу, вы явно не имеете в виду весь народ своей страны. Если речь о согражданах вообще, вас скорее будут интересовать положение народа, интересы народа, история и будущее народа. Окончание «у» может быть и в родительном падеже у некоторых отвлеченных существительных, как правило, входящих в устойчивое сочетание типа «наделать шуму», «нагнать страху», «наговорить вздору». И, наконец, стоит запомнить множество фразеологических оборотов. «Без году неделя», «без роду и племени», «дать маху», «задать перцу», «прибавить шагу», «поддать жару», «с глазу на глаз», «с миру по нитке», «что есть духу», «упустить из виду», «беситься с жиру», «умереть с голоду», «танцевать до упаду» и «ни слуху, ни духу». Но вернемся к нашему чаепитию и подадим что-то к чаю. Тортик, пирожное. Давайте что-то попроще, но лингвистически интересное.